Глава 19. Длинный восьмиколесный автобот-тягач остановился на главной площади первого периметра. Но вопреки другим дням на ней было пусто, если не считать пятерых: инквизитора, исповедника, судьи, офицера в бордовом мундире и лакея-извозчика. Дожили, как низко новый ковчег ценит своих союзников. Из встречающей делегации только исповедник, судья и инквизитор. Нарочито громко начал сокрушаться технократ Невского синдиката, спускаясь из запыленного автобота на брусчатку купола. «Не юродствуй, Альберт», — покачал головой инквизитор, а затем они оба улыбнулись. Из-за спины встречающей делегации вынырнул молодой прислужник, приставленный доминионом, и согнулся в полупоклоне. Герц протянул пареньку поклажу, черный чемоданчик с кодовым замком, который лакей тут же подхватил. На секунду Герц замер, прищурился, вглядываясь в лицо встречающего, и произнес: «Где-то я тебя уже видел». Герц не спрашивал, скорее констатировал факт. «Ты в своем доминионе знаешь всех в лицо ремесленников на службе у сенатора». Исповедник улыбался, подтрунивая над технократом. «Я вообще никого не знаю из ремесленников, но его лицо мне доводилось видеть». Герц прикусил губу. «Один из ваших шпионов, что вы засылали в мой доминион?» «Понятия не имею». «Так же беззаботно, будто речь шла о погоде», — ответил исповедник. «Вполне возможно». «Пошли уже, отцы не любят опозданий». «Ох уж это ваша любовь к цепляниям», — деланно сокрушался Герц. «Это традиции. Как и у вас, в Невском синдикате традиция ставить мирские блага во главу угла. Ты говоришь так, будто это плохо. И к тому же, именно их вы у нас и покупаете». Внезапно площадь перед пропускным пунктом в купол заволокло дымом с едким химическим запахом. Судья и мега-десантник из числа охраны сориентировались мгновенно, но десантник оказался ловчее. Едва только судья отщелкнул кобуру карателя, как краповый мундир ударил неприкасаемого служителя Фемиды в грудь, вышибая волю к сопротивлению. Каратель мега-десантника разрядил обойму в тело судьи, проповедника и инквизитора, и все трое обмякли под паралитическим воздействием. Герц попытался было бежать, спрятаться в бронированной кабине автотягача, но стоило ему развернуться, как лакей ловко бросил ему в спину его же кейс. Через несколько секунд пластиковые хомуты стянули запястья и щиколотки технополита, а сам он оказался на плече мега-десантника, приставленного защищать его. Первой мыслью Герца было то, что его раскусили. Но тогда зачем вырубать судью, проповедника и инквизитора? Атака подпольщиков? Но почему целью похищения является он? Мыслей было много, но они тухли от боли внизу живота. 12 операций по вживлению синтетических органов не прошли даром. Если откроется внутреннее кровотечение, будет очень плохо. Здоровяк бросил Герца в кузов автобота. Технократ смог разглядеть на машине лишь логотип клининговой службы, да ведра и лопаты. Пугали Герца вовсе не антураж и качок-похититель, почему-то вооруженный карателем, а то, что ему на голову не надели ни маски, ни мешка. Похитители не боятся быть узнанными, а значит, не собираются оставлять его в живых. Машина ехала долго. За это время Альберт Герц обдумал многое. Предложить откупиться казалось ему самой рациональной идеей. Пугать тех, кто не побоялся напасть у самого купола и стрелять в представителей касты духовенства, было глупо. С другой стороны, если он все еще жив, значит, похитителям от него что-то нужно. Осталось только выяснить, что именно. Автобот остановился, и когда двери грузового отсека открылись, пленник увидел место, куда его привезли. Серое обшарпанное здание с бетонными стенами, несколько светодиодных ламп, дающих тусклый свет, и дешевый стул. Вот и все. Удивительное дело, но Герц не смог связаться с системой. Будто его вывезли за пределы Доминиона, но он точно знал, что ни один транспорт не пересечет стены города без досмотра. Здоровяк без труда поднял стреноженного технократа и усадил его на единственный стул. Второй похититель, щуплый лакей, возился с каким-то громоздким и неуклюжим куском пластика на штативе. Альберт наконец-то решил узнать, кто эти двое, и открыл их профиль. Дим Сет, ремесленник, 34 уровень. Профессия, механик боевых ботов. Наград нет. Ром Лерм, воин, 23 уровень. Профессия, механик боевых ботов. Мех, десантник. Награды. Орден Георгия Победоносца, 3 степени. Ничего необычного. Оба типажа Альберт видел и раньше. Один слуга, готовый на все ради теплого места. Второй – мясо, проливающий свою или чужую кровь за медальки и чужие интересы. Вот только, обладая мало чем ограниченной властью, сейчас Герц целиком и полностью был во власти этих двоих. Чего вы хотите? Денег? Технократ начал игру, притворяясь глупым. Кто знает, может, это поможет. Вы узнали меня, господин Герц? Щуплый лакей подошел вплотную. Его лицо и правда было знакомо Альберту. Ну же, напрягись. Нарынкала, Шахзаде Селим и его повар. Ты? В его голосе не было удивления, скорее вопросы. Я, подтвердил Дим. Думаю, теперь вы понимаете, что торговаться с нами бесполезно. И тем не менее, я жив. Внешне господин Герц был не то чтобы спокоен, скорее держал себя в руках. Это спектакль. Кто его организатор? Роспер? Ивар Во? Ну же, скажи им, пусть выходят. Ром, покажи предателю, что у нас в первом акте спектакля. Тихо произнес Дим. Мех-десантник кивнул, а затем, стащив ботинок с ноги Герца, просто и без затей отрезал ему мизинец кусачками. Казалось, пластиковые хомуты вот-вот не выдержат судорог технократа и разорвутся, а от его крика заложило уши. По полу растеклась лужица крови и медицинской пены. Его собирались пытать долго и мучительно, но истечь кровью никто ему не даст. Когда алая пелена боли сошла, Герц понял, что эти двое не шутят. Никто из отцов не позволит пытать технократа Невского синдиката. Фактически, это было объявлением войны. Тут Альберту стало по-настоящему страшно. «Рассказывай, почему Невский синдикат решил предать единоверцев?» «Так вы религиозные фанатики!» — сделал вывод Герц. Ответом ему стал порез над бровью, и кровь начала застилать обзор. «Рассказывай», — произнес тот, что был меньше ростом. Именно он оказался в тандеме похитителей главным. «Простите, друзья, но все, что я могу сказать, это то, что вы ошиблись», — улыбаясь разбитыми губами, произнес Герц. «Я снизил болевой порог до минимума. Можете продолжать меня пытать, но ничего не узнаете». Здоровяк хотел было продолжить экзекуцию, даже зажег газовую горелку, но второй остановил его и улыбнулся. Нехорошо так улыбнулся. Подошел к связному технократу и вколол в шею инъектор. В последний момент на горизонте возник третий силуэт. Герцу понадобилась вся воля и сосредоточенность, чтобы узнать человека. Роспер подошел к стоящему лакею, отравившему Селима и свалившему вину на нового господина Эльхами Эфенди, развязав междоусобицу в халифате Салаф. Он пошел в отказ, коротко поинтересовался Роспер. Он всегда был религиозным фанатиком, так что неудивительно, что именно он стоит за всем этим. Подтверждаю, легат, он не был намерен сотрудничать. Вот и хорошо. Ренегаты Невского синдиката не заслуживают жить. Уже к утру христо-продавцы будут лизать раскаленные сковороды в гостях у Рогатого. Последние слова Герц едва ли мог разобрать из-за нарастающего звона в голове. Услышанное стоило переварить, но на это не было ни сил, ни времени. Глаза у технократа закрылись, и сейчас он был рад только одному. Боль в ноге и животе отступала под воздействием седативного. Пробуждение оказалось мгновенным и неприятным. Герц понял, что его кто-то облил, но рассмотреть не мог. В глаза будто насыпали песка. «Здравствуй, Альберт!» Герц узнал густой низкий голос. «Привет, Роспер!» Ответил пленник, чувствуя, как слова царапают горло. «Зрение скоро восстановится. Перед тобой еда». Только теперь Герц осознал, как голоден. И отрезанный палец больше почти не болел. Странно. Технократ принялся шарить перед собой в поисках еды, а после, наплевав на приличие, стал загребать теплую массу в рот. Так продолжалось несколько минут. Пленник ел почти не глядя. Но в один момент кто-то вырвал из его рук ополовиненную плошку с едой. «Не усердствуй, Альберт, иначе заработаешь заворот кишок. Ты проспал 6 дней. Война уже началась». Произнес технократ, слизывая с пальцев остатки питательной массы. «Нет», — тихо произнес Роспер и протянул под слеповато щурившемуся Альберту аэроснимки. 2 из 3 куполов Невского синдиката были уничтожены через час после того, как ты отказался признать свою вину и сотрудничать. «Но как?» — стержень характера внутреннего надломился. «Военный переворот». Те, кто были против атаки на предавший конфедерацию Невский синдикат, были уничтожены. А как же другие доминионы? Стало понятно, что пленник посыпался. Мы тоже развиваемся, Герц. Камеры в Наранкала, уничтоженные вами, активировали специальный протокол. И сервера системы начали записывать всю проходящую информацию. Они зафиксировали твое присутствие в захваченном салафами укреплении. Во время штурма Селим запустил боевые боты класса «Варяг», а сопоставив даты их выпуска, не осталось сомнений в том, кто поставил эти машины халифату. И что теперь? Доминион пал? Отчасти. Жители периметра переселятся в другие доминионы. Наверное, люди — это главный ресурс в нашем мире. Оборону держит только купол Кронштадта, но это ненадолго. Ровно до того момента, когда Конфедерация подтянет на штурм основные силы. «Почему я все еще жив?» Почти безразлично произнес он. «Ты предатель. Этого не исправить. Но ты еще и ученый, и твои знания пригодятся новому ковчегу». Не стал юлить Роспер. И ответом легату был смех. Горький, смешанный с солеными слезами, обреченный смех. «Ты только что сам рассказал, что половина моей семьи, живущая в других куполах, сгорела заживо, а самых близких скоро сотрет армада коалиции доминионов. И после этого ты уверен, что я предпочту жизнь смерти?» Из уст Герца сквозила неприкрытую злобу. «А если твоя семья будет спасена, ты согласен сменить сторону? Не ради себя, ради дочерей и внуков». «Жену я куплю новую», — горько произнес он. Но теперь его слова не пахли злобой, скорее, робкой надеждой. «Я готов сотрудничать. Я передам твои слова новому совету, а пока тебе придется еще поспать», — произнес Роспер, вкалывая новую порцию снотворного в шею Альберта. Дим и Ром молчали, смотря на 30 юношей и девушек. Возрастом от 9 до 16 лет. Кто-то из кандидатов выглядел напуганным, кто-то косился на остальных, а 3 самых крупных не отводили взгляд даже тогда, когда на них смотрел Ром. Дим прекрасно понимал, что минимум 1/3 из них попало сюда обманом. Разгадать загадку, написанную Димом в объявлении, вряд ли смогли все, но и те, что были здесь, нашли способ выяснить зашифрованный адрес. В любом случае, если они здесь, значит на что-то способны. И не обязательно это должна быть тяга к знаниям. «Руки к осмотру!» Приказным тоном произнес Ром, и больше половины ребят стыдливо спрятали свои ладони за спину, но затем выставили их перед собой. Слова лжи. Ради теплого места сироты будут лгать прямо в глаза о том, что разбираются в механике, математике и электронике. Не верить им, а тем более осуждать за наглую ложь, было бы глупо. Каждый воспитанник сиротского дома, закрывая глаза, мечтает о лучшей доле. Такие готовы на многое, если не на все. Диму это было знакомо, но он сам таким не был. У всех кандидатов под ногтями было столько грязи, что удивительно, как пацаны еще не начали загнивать. У половины мальчиков костяшки были сбиты в кровь, а у другой половины имелись отметины от таких же костяшек на лице. Но Дим искал на руках подростков не следы драк, а нечто более важное. «Ты и ты». Он по очереди ткнул пальцем в четырех парней от 15 до 16 лет. «Назовите мне корень из 144». Ответом ему было молчание, а один из ребят вопрошающе обернулся к строю остальных. «Понятно, вы свободны, потому что мне не подходите», — произнес Дим, указывая на дверь. «Но они подходят мне». Внезапно подал голос Ром и поманил ребят в свою сторону. Дим не стал оспаривать решение напарника. Выяснять отношения при подчиненных нельзя. Как ни в чем не бывало, он повернулся к остальным кандидатам, и на их лицах замелькала надежда. Очевидно, Дим верно вычислил, кто попал сюда при помощи запугивания и кулаков. Сейчас мы начнем блиц-опрос. Тот, кто первый отвечает правильно, идет в ту раздевалку и выбирает личный шкафчик и переодевается в рабочую форму. Последние 20 претендентов выбывают. Дим повернулся к напарнику, который уже знакомился с выбранными кандидатами. Если вас, конечно же, не выберет Ром Лерм. Дим начал опрос со сложных вопросов, и первыми в раздевалку отправились мальчишка лет 9 и парень лет 15 с длинными волосами. Странного вида подросток с отвлеченным взглядом, и девочка, чье лицо обезобразило коричневое родимое пятно на полу лица. Удивительное дело, но в этих ребятах Дим не сомневался. Они ответили на самые каверзные вопросы. С остальными было уже тяжелее. Ответы на некоторые вопросы приходилось ждать по 10 секунд, а на некоторые вопросы вообще никто не мог ответить. В итоге Дим вместо обещанных 9 отсек 16 кандидатов, а из отсеченных Ром выбрал двоих парней и одну девушку. Странное решение. Напарнику еще придется объясниться с Димом за свой выбор. Когда вопрос с первым отбором был решен, а прошедшие испытания исчезли в раздевалке, Дим подошел к напарнику, чтобы прояснить один момент. «Для чего ты оставил этих семерых? Они же винт от гайки отличить не в состоянии», — начал с претензии Дим. «Научим. Вернее, пришедшие научат». «И зачем нам 6 дуболомов и малолетняя проститутка?» Ром стушевался и опустил глаза, несмотря на то, что был на полторы головы выше Дима. «Чувствую, что ли? Не могу подобрать слов. Давай попробую начать с примера, хорошо? Вот взять, например, нас с тобой. Ты охренеть какой умный, а я дебил». В виде скепсиса в выражении лица Дима, тот настоял на своей роли в тандеме. «Да-да, дебил, устроенный к Теду Шаду отцом по блату. Но как мы хорошо действуем в паре, да? Прикрываем друг друга и вообще. И ты хочешь поставить этих дегенератов к зашуганным ребятам? Не знаю, по мне это все равно, что пустить лису в курятник». Аллегория сама пришла на ум, хотя Дим понятия не имел, кто такие лисы. «Во время экзамена у Теда Шада я же тебя не убил», — улыбнулся здоровяк. «А впереди будут еще экзамены. И пройти их смогут только те, кто научился работать в симбиозе», — уловил идею Дим. «Про симбиоз не знаю», — почесал затылок каток. «Но только те, кто научился помогать друг другу, прикрывать и защищать, пройдут дальше. Понимаешь, как семья», — произнес Дим, стараясь не проявлять эмоции. «Любое упоминание семьи болезненно сказывается на настроении сироты. К тому же, твои мордовороты, вместо того, чтобы мстить прошедшим за пределы производства, наоборот, будут защищать их. Да, как братья, понимаешь? Мне нравится твоя идея, для остальных нужно будет тоже подобрать пару. Но это потом. Если в первые дни этот эксперимент покажет свою целесообразность». Их почти законченный разговор оборвал Руспер. Ром Лерм, Дим Сет. Есть разговор. Из раздевалки тут же показалось несколько любопытных лиц. Еще бы, сиротам не каждый день приходится видеть живую легенду. «Детский сад организовали», — поинтересовался он. «Вроде того», — неопределенно ответил Дима. «Какие новости?» «Все вышло. Не без огрехов, конечно, но все получилось. Мое появление, смонтированные фотографии Невского синдиката в огне и ощущение дикого голода убедили Альберта в том, что Невский синдикат вот-вот падет. Герц так и не понял, что пробыл в забытье не две недели, а всего 8 часов. Снотворное вкупе со стимуляторами метаболизма сделали свое дело. Хотя это, скорее всего, заслуги моего медика, но придумано хорошо. После его признания отцы дали добро на вскрытие дипломатического груза. Как ты и говорил, внутри оказались ховер-двигатели, предназначенные для поставки халифату. Но пока не началась война, эти козыри было решено придержать. Что по поводу его условий? Дим перешел к главному. Их всего два. Необходимо вывести его семью. И тут Роспер помедлил. Он настоял, чтобы этим занялся ты. Я? Удивился Дим. Мне пришлось рассказать всю историю о твоем попадании в детонационную группу до смерти от инъекции шафраном одного из сыновей Селима. Он оценил, как тебе удалось через переметнувшегося повара подставить шахзада Мехмеда и развязать гражданскую войну в халифате. Завтра будет организована инсценировка смерти Герца через крушение авиабота. Послезавтра ты выдвигаешься в Невский синдикат вместе с железнодорожным караваном Альберта. Роспер говорил без остановок, точно репетировал заученный текст. «Я могу отказаться». Парень не горел желанием ввязываться в очередную авантюру. «Я ведь так и не получил причитающегося за взятие на Ренкала». «Нет, отказаться ты не можешь. По поводу материальной компенсации за службу не переживай. После того, как твоя история была пересказана отцам, они одобрили создание нового куба. Он будет называться «Кубом внешних операций». Письмо с вакансией о вашем назначении отправлено. Проверьте почту. Охренеть! Не сдержал эмоций Ром, погрузившись в чтение письма. И Дим последовал его примеру. Добрый день. Вам предложена вакансия лейтенанта Куба внешних операций. Оклад скрыто. Адрес скрыто. Принять? Да? Нет? Поколебавшись, Дим принял предложение, от которого нельзя отказаться, и углубился в чтение. Дим Сет, 35 уровень, должность лейтенант. Оклад 50 тысяч энергоимпериалов плюс премиальные. Конвертация в ОСЗ 1:1. Профессиональные особенности. Лицензия на ношение оружия. Лицензия на суд. Лицензия на убийство. Обязанности. Получить инструкцию лично у главы Куба внешних операций. Легат Роспер. Эпилог. Уже сел? Пришло сообщение от Рома. Да, почти. Как первое занятие? Поинтересовался Диму напарника, оставшийся с детским садом. Не спрашивай. Я их убью к твоему приезду. Крепись, ты же воин. Как Улус? Поинтересовался Дим судьбой выжившего в ноге Джаггернаута пленника. Приходит в себя. Вроде не тронулся головой. Думаю, освоится. Поаккуратней с ним. Информацию давай порциями. Зачем тебе он? Он же чужак. Мне нужен человек, неучтенный системой. Всех подробностей сказать не могу. У меня посадка. До связи. Терпения тебе, друг. Написал Дим и, не дожидаясь ответа, свернул окно переписки. Дим погрузился в вагон железнодорожного бота. Уезжать из нового ковчега именно тогда, когда он осуществил собственную мечту и открыл цех по сборке ботов, не хотелось. Но того требовал долг. Рому придется в одиночку отсеивать способных от бездарей, а затем ковать из них профессионалов своего дела. Это немного тревожило, так как, откровенно говоря, сам Ром был тривиальным робототехником, но другого выбора попросту не осталось. Из динамиков раздался приятный женский голос. «Уважаемые пассажиры, бот, новый ковчег, Невский синдикат отправляется. Просьба закрепить страховочные ремни и привести кресло в горизонтальное положение во избежание перегрузок. Расстояние 2437 километров. Примерное время пути 6 часов». Дим не стал идти против системы и соединил электромагнитные застежки, которые просто накладывались друг на друга. Кресло приняло горизонтальное положение, став больше похожим на ложемент. В голове крутилось многое, но проблемы грядущего мало заботили Дима. Куда больше его волновал новый Доминион. Город робототехники, где боевые боты – это не работа и средство существования 3000-го анклава. Для них это религия. Железнодорожный бот успел отойти от посадочной платформы и, попав в вакуумный подземный тоннель, быстро набрал скорость. От перегрузки помутнело в голове, будто от алкоголя. Но Дим радовался всему новому, новым ощущениям, приятно щекочущим мозг, новым приключениям, что ждут его впереди, и новым знаниям, которые он обязательно получит в столице роботостроения. Конец первой книги. Для вас читал Никита Маркелов. Здравствуй, дорогой читатель. Сегодня ты закончил слушать книгу «Кибергражданин», которую озвучил мой хороший друг Никита Маркелов. Вместе с Димом ты прошел длинный путь от выходца из сиротского дома до мастера. Побывал в постапокалиптическом в Симферополе, посетил крепость на Рынкала и уже собираешь вещи, чтобы посетить Петербург 21 века. Впереди нас ждет водоворот интриг и междоусобных войн технократов и доминион, в котором главный ресурс – это деньги и влияние. И я жду тебя в следующих частях книги, в которых ты сам можешь стать героем и вписать свое имя в русскоязычную сетевую литературу. Как это сделать? Если тебе интересно, пиши мне в личку на сайте After Today, где собраны все мои книги, или на мою страницу ВКонтакте. Постскриптум. Эта книга является полностью бесплатной как в цифровом, так и в аудиоформате. Но если ты хочешь отблагодарить декламатора и автора, реквизиты для доната будут в отдельном файле этой книги. С бесконечным уважением, твой друг, коллекционер грамматических ошибок и сюжетных твистов, Поляков Эдуард.